Глава 6. Вот облом. Таисия. Сон не закончился. Пол под задницей был реально жестким и холодным, а воздух таким вкусным и свежим, что я едва не задохнулась от восторга. А еще моя близняшка в отчаянии колотила по зеркалу ладонями и шепотом причитала: «Да как так-то? Почему так вышло? Мы должны были местами поменяться. Она пришла, а я осталась? Невозможно!» Я с интересом на нее посмотрела, а потом отправилась на экскурсию по дворцу. Нормальный дворец, девочка не наврала. Пустоват, бледноват, из украшений только катки с цветами да немного мебели. Потолки высоченные, окна огромные и без стекол. Видимо, комаров и мух тут не водится. В соседнем зале нашелся накрытый столик с восточными сладостями и холодным рисом и мясом. Я с аппетитом поужинала, а потом вернулась в то место, где оставалось мое отражение. Оно больше не психовало, а сидело на полу и плакало. «Что я наделала? Дура, дура! Дракон меня убьет!» «Какой такой дракон?» — насторожилась я. «Жених. Мой и твой. Теперь наш». «Так, все, это ни в какие ворота уже. Тайка, просыпайся. На тройничок мы не подписывались. И на зоофилию тоже». Я с силой ударила себя по щеке. И еще раз. Ущипнула за бедро. Бесполезно. Ничего не поменялось. «Что это ты делаешь?» — спросила девочка с удивлением. «Просыпаюсь». «А ты разве спишь?» «А разве нет?» «К сожалению, нет», — мрачно ответила девушка. «Потому что я хотела сделать совсем не то, но, видимо, напортачила. Ладно, шайтан с ним, иди тогда обратно, вдвоем нам тут делать нечего». «А мужик?» — возмутилась я. «Красивый, богатый и бессмертный, с кубиками и достоинством». «Перебьешься, ищи в своем мире». «Нет в жизни счастья», — вздохнула я. «Ладно, домой так домой». Так и знала, что это развод какой-то. «Вы с ним не поженились, так что не развод, а всего лишь возврат». «Галя, у нас отмена», — хохотнула я. Девушка хмуро на меня посмотрела, а я с удовольствием заметила, что она весьма симпатичная. Неужели я такая же? И двигаюсь так же плавно и изящно, и таким же красивым жестом откидываю волосы от лица. «Да я секси! Почему мне никто никогда такого не говорил?» «Друг мой, зеркало, прости и обратно все верни. Как уходит солнце в ночь, так домой уходит дочь». «Свет мой, зеркальце, скажи!» — дурашливо продолжила я. «Заткнись!» — взвизгнула девчонка и топнула ногой. «Не мешай!» Я пожала плечами. «Ну надо же, какие мы нервные!» Она снова повторила свой дурацкий стишок и толкнула меня в плечо. «Все, иди!» «Куда?» «В зеркало!» Я постучала костяшками пальцев по холодному стеклу. «Разбежаться и башкой двинуться?» «Не работает!» — плаксиво констатировала девушка. «Сломалась!» Может, ему время нужно, ну, чтобы отдохнуть. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?» Не утерпела я. Поверхность стекла пошла волнами, а потом я увидела какую-то красивую женщину с длинными золотыми волосами. Она и вправду была очень хороша, особенно кожа, нежная, бледная, с мягким румянцем. «Так ты тоже Магесса?» Испуганно выдохнула моя близняшка. «Наверное, поэтому и не получилось. Откуда ты знаешь заклинание? Что еще умеешь?» «Да ниоткуда», — вздохнула я. «Это из детской сказки стишок. Его вообще все знают». «Ну, что, великая колдунья, делать-то будем?» «Я не знаю», — снова поникла девушка. «Нас убьют. Точно убьют». «Пока вроде не за что. Подумаешь, нас теперь двое. Это лучше, чем ни одной». Она вдруг села на пол и разревелась. Я потопталась рядом и опустилась на корточки. «Лет-то тебе сколько, великая колдунья?» 17. «Ребенок совсем. Спятили, что ли? Такую мелкую и замуж». «Я взрослая. У нас 16 замуж выдают». «У нас это где?» «В Эфраиме». «Информативно. А зовут тебя как?» «Тайна». «В смысле? Нельзя имя называть?» «Да нет, так и зовут. Тайна. Тайя». «Прикол. Меня Таисия. Тая или Тася. Похожие имена. И мне, кстати, 26». Девочка перестала плакать и уставилась на меня с ужасом. «Такая старая? А выглядишь, ну, не старый». Я фыркнула. «Ну, спасибо, Тайна, мне приятно». «Прости». «Вот что, иди уже спать». «А ты?» «Я так понимаю, что нам вдвоем показываться нельзя. Значит, я где-нибудь спрячусь. В саду, например. Утром позови, и я приду». «Да, да». Слезы у маленькой Тайны мгновенно высохли. «А завтра что-нибудь придумаем». «Точняк». Я выпрыгнула через широкое окно в сад. Нашла лавочку и легла, наслаждаясь ароматом цветов и щебетом птиц. Сладко-то как! Шикарный сон! Утром обязательно запишу. Может, даже писателем стану. Буду книжки продавать и жить припеваючи.